Глава 396. Настоящая пилюля вскармливания демона. Новый звук послышался из глубин бескрайнего горного леса. Рев был такой мощи, словно мог разорвать все вокруг на кусочки. Звук походил на схлестнувшиеся между собой молнии, которые постепенно переросли в рев, а потом и в голос. «Чужеземец!» Голос звучал так, будто неисчислимое множество голосов объединились вместе. Но самое странное было другое. Любой мог сказать, что это взревел не практик, этот голос не принадлежал человеку. Остальные звуки в горах и лесу тотчас стихли, люди пяти племен были поражены до глубины души. Многие изумленно залепетали. «Это чужеземный зверь! Чужеземный зверь с его криком бессмертного! Не могу поверить, что чужеземный зверь с бессмертным криком забрел в наши края!» «При рождении он уже является неодемоном 7-го ранга, а взрослая особь становится 11-го ранга! Его заклеймили люди, или это настоящий старший демон?» В западной пустыне, если существо было заклеймено и запечатано людьми, оно становилось неодемоном. Тех, кто избежал подобной участи, обычно называли старшими демонами. Пока члены пяти племен обсуждали неожиданный поворот событий, самые сильные неодемоны задрожали. Последний рев только распалил их собственный вой. Они словно хотели показать забредшему сюда чужеземному зверю, что эта земля принадлежит им. Внезапно земля задрожала, словно гигантский исполин на огромной скорости мчался сквозь лес. Изумленные практики пяти племен начали применять секретные магические техники, чтобы увидеть, что происходит в горах вокруг. По горам и долинам в их сторону неслось целое море обезумевших зверей. Они были различных рангов, но их всех объединяло одно – безумный блеск в их покрасневших глазах. В небе к племенам стремительно приближался целый рой летающих существ. Они тоже истошно кричали. Издалека казалось, что к месту расположения пяти племен со всех сторон несется гигантское живое цунами. Они полностью окружили пять племен с земли и с воздуха, собираясь смести их с лица земли. Для пяти племен это был страшнейший кризис, который наступил настолько внезапно, что люди просто не знали, что делать. В воздухе взревели летающие звери. Этот оглушительный звук эхом прокатился по округе. Все это произошло буквально за 15 вдохов. Манхау чувствовал дрожь земли и слышал рев различных тварей и чужеземного зверя снаружи поселения. Внезапный кризис на самом деле дал ему еще немного времени. Он покачал головой. Кто бы мог подумать, что соединение демонического ци и пилюли вскармливания демона произведет такой невероятный эффект. Эта целебная пилюля может свести любого нео-демона с ума. С невеселой улыбкой он посмотрел на своих волчат, которые отчаянно пытались прогрызть деревянную дверь и добраться до него. С треском дверь поддалась и с хрустом рассыпалась на куски. Глаза Мэнхао заблестели, и взмахом руки он бросил целебную пилюлю рядом с деревянным загоном. Пятеро волчат мило запищали и бросились к ней. В последние несколько дней им очень понравилось играть друг с другом, но сейчас в их поведении не осталось ни намека на игривость. Они бежали к цели на ходу, кусая и отталкивая друг друга. В этот момент крохотный древесный волк с белым шрамом на голове высвободил спящую в нем до этого силу и ярость. Он когтями полоснул других волчат и рванул вперед в зеленой вспышке. Оказавшись у цели, он, не раздумывая, проглотил целебную пилюлю. В этот момент толпа зверей снаружи пяти племен отчаянно и заунывно взвыла. Клубящиеся в небе черные тучи внезапно рванули вниз. Одновременно с этим воздух сотряс рев чужеземного зверя. Практики из пяти племен побледнели. Все потому, что пять племен окружали священную землю, где раньше располагалось племя ворона-божества. Внезапно ночную мглу разогнало яркое сияние. Пятицветное сияние раскинулось во все стороны и накрыло пять племен. Из света показался черный ворон. Он поднял голову и пронзительно закричал. От него волнами начала расходиться рябь, готовая уничтожить все вокруг. Волны с корнем вырывали исполинские деревья в лесу. Вырывали из толщи земли гигантские валуны, словно над пятью племенами разразилась настоящая буря, которая быстро переросла в вихрь чудовищной силы. Манхао пораженно смотрел в сторону места, некогда принадлежащего племени ворона-божества. В его глазах блестел странный огонек. Больше ему не о чем было волноваться. Все следы целебной пилюли, запустившей эту цепь событий, исчезли в желудке маленького волчонка. Манхау чутко ощущал демонический ци и был практически уверен, что его не обнаружили. Судя по всему, весь демонический ци поглотил волчонок с белым шрамом, который к этому моменту уже потерял сознание. Несмотря на это, его жизненная сила стремительно росла. В буре снаружи было практически ничего не видно, кроме пятицветного сияния. Эта сцена напомнила Манхау его пятицветное треволнение. Два дня назад, перед тем, как отправиться в племя ворона-разведчика, Манхау отослал попугая и холодца. Сложно сказать, чем эта непоседливая парочка занималась в окрестных горах. Мысль о том, что эти двое могут оказаться в этой буре, немного встревожила Манхао. Но, вспомнив о необычной природе попугая и неразрушимом теле холодца, он понял, что волноваться не о чем. Даже если от этого места не останется камня на камне, то эти двое точно останутся живы и здоровы. Буря длилась около 2 часов. Когда ветер стих, от окружающего леса ничего не осталось, повсюду валялось огромное количество трупов неодемонов, что до чужеземного зверя его нигде не было видно. Ворон исчез, как и пятицветное свечение. Сегодня Манхао впервые столкнулся с поистине загадочной силой практиков западной пустыни и их тотемов. Члены 5 племён разбрелись по округе, чтобы собрать тела неодемонов. Что до района заводчиков неодемонов, его несколько раз обыскали с помощью божественного сознания, но ничего не нашли. Манхао тоже проверили, но сокровище патриарха Летяни и тут его выручило. Никто не заметил ничего необычного в его ауре. Что до 5 племён, поскольку их чуть не стерли с лица земли, лидеры племен не могли просто забыть об этом происшествии. После публичного разбирательства началось тайное расследование, которое велось весь следующий месяц. Каждый раз, когда Манхао отправлялся в горы, его подвергали допросу. Спустя месяц ничего не удалось узнать. Постепенно люди начали сходиться на мысли, что эту армию зверей привлекло появление некого странного объекта. Кому в итоге достался этот объект, никто не знал, но каждое племя подозревало своих соседей. Весь этот месяц Манхао посвятил уходу за своими подопечными, он добавлял в мясо пилюли вскармливания демонов, отчего волчата росли сильными и крепкими. Но Манхао старался не переусердствовать, чтобы они не росли слишком быстро, что до волка, который проглотил особую пилюлю с демоническим ци, он выглядел совершенно нормально. Но он стал намного свирепей, а к его взгляду прибавился леденящий блеск. Остальные волчата начали относиться к нему с большим уважением и даже слегка побаиваться. Ему достаточно было зарычать, чтобы остальные волчата сжались от страха. Его отличие от остальных становилось все заметней, но что бы ни делал Манхао, ему никак не удавалось остановить этот процесс. Будучи заклинателем демонов 9-го поколения, Манхао интуитивно и очень остро чувствовал демонические ци. К следующему месяцу тайное расследование было закрыто. Жизнь Манхао вернулась в спокойное русло, он продолжил растить неодемонов по собственной методике. Шло время, Манхао провел в племени ворона-разведчика уже 5 месяцев, однажды он сидел в позе лотоса у себя во дворе. От медитации его оторвало угрожающее рычание. Открыв глаза, он увидел одного древесного волка, стоящего напротив 4 его братьев. Он выглядел худосочным и слабым, но от его угрожающего рычания остальные древесные волки дрожали. «Большой лохматик!» – спокойно позвал Манхао. Слабый на вид волк тут же обернулся на голос. На его лбу отчетливо виднелся белый шрам. Когда он посмотрел на Манхао, холодный огонек в его глазах потух, теперь в них светился интеллект. Он превратился в зеленую вспышку и молниеносно подскочил к Манхао. Он улегся рядом с ним и принялся лизать ногу Манхао, как это в свое время делал мастиф. «Второй, третий, четвертый и 5-й лохматик, идите сюда», — сказал Манхао со смехом. Остальные 4 древесных волка с опаской приблизились. Больше подопечных Манхао нельзя было назвать волчатами. Каждый из них теперь был ростом около 2 метров и выглядел крайне угрожающе. Их глаза светились холодной свирепостью, а зеленая шерстка превратилась в пышную шубку. Они двигались с огромной скоростью, при этом их окружала холоднокровная аура, которая буквально кричала об их невероятной силе. Они выросли с неодемонов 1-го ранга до 2-го ранга. Несмотря на это, они могли с легкостью расправиться с демоном третьего ранга и на равных сражаться с четвертым рангом. В этом плане больше всех отличался Большой Лохматик. Он выглядел худосочным и слабым, и был только второго ранга, но по силе он превосходил древесных волков четвертого ранга. Он мог без особого труда победить любого из них и даже убить, если Манхао вовремя его не остановит. За исключением большого переполоха в самом начале, Манхао больше не доставлял племени беспокойства. Он практически не общался с другими людьми, вдобавок помимо Ухая, лишь крошечная горстка людей вообще знала об его существовании. Что до Ухая, он нашел в Манхао своего кумира и часто приходил к нему за советом. Каждый раз уходил он просветленным. Постепенно между ними завязалась дружба. Ухай не знал, что за техники используют Манхао для выращивания древесных волков, но он сразу почувствовал, что эти волки отличаются от остальных. Он не стал допытываться, а просто принял это как данность. Это лишь укрепило его веру в неординарные способности Манхао.